Уставшие от трудов, муж изредка выходит к гостям, которые щебечут о чем-то своем, ему непонятном. А он, муж, не сводит глаз со своей красавицы-жены, счастливый тем, что обеспечил ей все. И безбедную жизнь и поэтов, и писателей, и художников, и музыкантов. Лиля, вынырнувшая из своего замкнутого мирка, состоявшего из отца, нянек, гувернанток, бон и учителей, представляла себе этот богемный мир как мечту, как сказку. Здесь все было не так, как у них с отцом. Моднее, пышнее, совсем не похоже на те скучнейшие визиты, которые они иногда наносили с отцом. Лиля удивлялась. Разве так бывает, что Ленечке с детства разрешалось выходить гостям и быть сколько захочет? Она-то сама твердо знала, в каком возрасте ей разрешат выйти гостям на 10 минут, когда ее впервые повезут на званый обед, какие визиты ей можно наносить вместе с отцом, когда у нее будет выход в свет, первый бал. Эта свобода, легкость, богемные привычки — все это было удивительно, но все же белоцерковские были людьми пусть ни одного с ней круга, не схожего по воспитанию, укладу жизни, но хотя бы схожему по манерам. Но все это было прежде, а теперь это был не дом белоцерковских, отца и сына, а именно что дом Левинсонов, и все, абсолютно все в доме Левинсонов было как положено. Ленечка как-то сказал Лиле, что останься с ними его мать, Левинсонов здесь бы не было. Она не хотела таких несветских родственников, считала Фаину грубоватой, провинциальной, нахрапистой. Фаина с мужем и дочерьми приехала к брату из Киева в 17 году. Приехала ненадолго, но оказалась навсегда. Ася с Диной были образованные барышни. Учились в знаменитой в Киеве гимназии Желиной, одной из немногих женских гимназий с мужской программой. И хотя и не светские, и не столичные, но быстро освоились в Петрограде. Левинсонов было так много, не столько числом, сколько духом, что теперь это, вне всякого сомнения, был их дом. И белоцерковские как-то съежились, отошли в сторону. И все давно забыли, кто здесь хозяева. Столичные жители или бойкие жизнеспособные провинциалы. Есть люди, которые умеют жить при любом режиме. И Мирон Давидович с его здоровым практицизмом и доброжелательностью к миру именно что умел жить в хорошем смысле. Поселившись у Белоцерковского, Мирон Давидович сумел защитить его и себя от уплотнения. Он собрал домовой комитет. Не из кухарок, как было на Фурштадской, а из бывших хозяев квартир. И сам стал председателем домового комитета. Большую часть квартиры Левинсон оформил как фотоателье, а в домовую книгу записал разных людей. Этих людей в семье называли знакомые родственники и незнакомые родственники. В домовой книге они значились под фамилией Левинсон. И получалось, что в каждой комнате жило по-настоящему эффективному Левинсону. Вся эта комбинация строилась на том, что она не была полностью фиктивной. Мирон Давидович никому не отказывал в приюте. Больше всего на свете он любил помочь, приютить, обогреть. И в квартире действительно часто ночевали знакомые и незнакомые родственники. И по утрам высыпались отовсюду, как горошины. Лилю поначалу поселили в отдельную комнату, но ей чаще приходилось спать с Асей, чем одной. Комнат в доме было много, и родственников тоже было много. Однажды чей-то знакомый родственник спал в огромном шкафу в прихожей и чуть не довел до сердечного приступа Фаину, выйдя утром из шкафа. Такой терем-теремок никому не пришло бы в голову уплотнить. И семья продолжала жить в большой красивой квартире, как будто ничего не изменилось, как будто не было революции. Мирон Давидович к политике был равнодушен. Революцию называл «это печальное событие» или «это прекрасное событие», в зависимости от того, с кем в этот момент разговаривал. Позже, когда уже стало ясно, что советская власть пришла надолго,